Глава 275. Торговые события. Наследие чернокнижников на южном побережье потерялось многие годы назад, поэтому Лилин не думал, что сможет так уж легко найти лекарство. Вдобавок, он не желал раскрывать свои козыри. «Боюсь, у меня нет иного выхода, кроме как положиться на великого мага Серхальма». Лилин почесал подбородок, погрузившись в размышления. Как чернокнижник и маг утренней звезды, великий маг Серхальм наверняка разработал определенные методы для подавления своих эмоциональных выкрутасов, которые докучали ему. Зелье безмятежности лишь подтверждало его уровень. Лилин намеревался отыскать некоторые остатки или руины, которые остались после него, и надеялся отыскать хоть что-то. Лилин, подготовившись морально, подошел ко внешнему слою железных дверей Брабус. Он срочно нуждался в некоторых сведениях или новостях о великом маге Серхальме. Благодаря его знаниям он смог бы избавиться от побочных эмоциональных эффектов своей родословной. Наш гость уже планирует уйти, только Лилин собирался покинуть железные двери Брабус, как его остановился странный человек в капюшоне. «Кто вы?» «Я не знаю вас». Лилин сейчас выглядел как мужчина средних лет, излучая опасную ауру. Человек перед ним точно заметил ее. Он чувствовал себя словно добыча, на которую нацелилось древнее создание. Его ноги начали невольно трястись. «Погодите, погодите, мой лорд, у меня нет никаких плохих намерений». Странный человек начал махать руками. Чтобы подтвердить свою личность, он даже достал металлический диск и показал его Лилину. На поверхности черного диска был выгравирован символ железной короны. На нем не имелось орнамента, а стиль рисунка выполнен в виде гладких и прямых линий. Кто-то из железной короны. Тон Лилина стал менее агрессивным, а его аура ослабла. Он осмотрел странного мужчину, который также являлся официальным магом. «Чего вы хотите от меня, мой лорд? Мы из железной короны чрезвычайно уважительны и смиренны перед могущественными лордами-магами. Честно говоря, как только вы вошли на рынок, мы уже заметили вас». Странный человек поклонился Лилину. «Пожалуйста, пройдемте со мной». Лилин почесал голову и пошел за ним. Судя по поступкам человека, Лилин мог предположить, что железная корона уже опознала его истинную силу. Опять же, как правитель своей области мог не приглядывать за ним, магом два ранга, который своей силой мог легко нарушить привычный уклад здешней жизни, если за ним не следить. Железная корона наверняка разработала несколько методов противодействия. «Как вы нашли меня?» Лилин шел позади мужчины, но решил поинтересоваться. Услышав вопрос, человек в капюшоне гордо похлопал по сумке на своем животе. Свист. Черная тень тут же вскарабкалась к нему на плечо. Это оказалось высокоэнергетическое существо, похожее на моль, глаза которого сияли как сверкающие сапфиры. При взгляде на тело Лилина, оно задрожало, что даже замкнуло хвост между своих ног. «Извините меня», мужчина погладил существо по голове, чтобы успокоить его. «Это мой пожизненный магический компаньон, мышь Крона. Они обладают повышенной осведомленностью о могущественных духах. Поэтому я смог стать главой команды защиты железной короны». Лилин бросил взгляд на моль на плечах лидера, а в его взгляде появилось понимание. «Вы сделали вымирающее создание своим питомцем, должно быть, у вас достаточно неплохая удача. Магический питомец или компаньон не просто какой-то монстр. Им необходимо заключить строгий духовный контракт, а человек может обладать лишь одним таким питомцем за всю свою жизнь. Высокоуровневые магические питомцы не только обладают восхитительными боевыми способностями, они также способны усилить магию хозяина или же его тело. Стоит упомянуть, что некоторые легендарные магические питомцы могли помочь магам прорваться через узкое место. Лилин уже находился в поисках подходящего для себя магического питомца, но, к сожалению, подобного компаньона найти сложно. Кто-то полагается лишь на свою удачу, но как результат, Лилину так и не удалось найти существо, которое удовлетворяло его требованиям. У мыши Крона полностью отсутствовали способности сражаться, и у нее также отсутствовали способности по усилению магии владельца или же к сопротивлению магии. Ее скудная способность заключалась в обнаружении и практически бесполезна. Этот маг полностью отбросил все возможности в пользу мощной способности к обнаружению, и крайне сложно сказать, насколько верный или неверный выбор он сделал. Лилин следовал за лидером команды защиты до личных покоев, дверь в которой уже открыл другой маг. В комнате стояла тишина, а внутри находилось еще несколько магов. Видимо, вход плотно охранялся и был открыт только для членов. «Ладно, можете мне рассказать, «Зачем вы привели меня сюда? Даю вам 5 минут». Лилин стал немного раздражительным. Лидер, заметив его настроение, сразу перешел к главной теме. «Если я не ошибаюсь, то вы уже должно быть вступили в область могущества 2 ранга, верно?» Руководитель словно прощупывал его этим вопросом. Принимая молчание Лилина за согласие, он выпрямился и еще раз поклонился. На южном побережье маг 2 ранга принадлежал к сфере абсолютной силы и мог занимать место директора крупных академий или же блюсти власти в семьях. Куда бы они ни направлялись, они бы везде встретили отношение, как к самым уважаемым гостям. «Уважаемый лорд маг 2 ранга, мы, Железная Корона, недавно провели небольшое торговое собрание между высокоранговыми магами. Судя по вашему неудовлетворенному виду, я надеюсь, вы сможете найти то, что вам нужно». Лидер начал объяснять, а в глазах Лилина вспыхнуло понимание. В общих чертах, хотя ресурсы на южном побережье довольно многочисленны, они в основном представляют пользу для помощников и обычных магов. Когда человек продвигается к магу 1 ранга на пике силы или даже к магу 2 ранга, таким людям сложно найти рынок, что сможет удовлетворить их требования. Поэтому торговые встречи, проводимые отдельными личностями, получили свое место в мире, на которые приглашались лишь маги определенного уровня. Многие маги возобновили свои привычки в использовании материалов для обмена после продвижения к более высоким рангам, обмениваясь с магами того же уровня, что и они сами. Ранее у Лилина не хватало сил, и он не имел прав на участие в подобных мероприятиях. Но теперь его рассматривали по-особенному и поэтому пригласили. Данная торговая встреча организована Железной Короной, где она пройдет. Когда? Задавал вопросы Лилин. Он уже планировал заглянуть на мероприятие. Встреча с остальными магами того же уровня силы очень благоприятно повлияет на него. Как правило, на таких сборах могут появиться довольно интересные вещи. Для нас честь пригласить вас принять в ней участие. Блеск радости появился в глазах лидера, услышав о согласии Лилина. Обеими руками он протянул черную карту Лилину. Торговая встреча состоится через 3 дня, а ее адрес записан на карте. Когда придет время, вам потребуется лишь прибыть в нужное место и показать карту. Вдобавок, мудрецы Железной Короны захотят провести длительную беседу с магами, которые достигли 2 ранга перед самой встречей. Вы точно не будете разочарованы. Лидер, наконец, рассказал детали, что являлись важной частью приглашения. Встретиться с ними? Лилин удивился. Мудрецы Железной Короны наверняка не ведут организацию встречи, но вполне вероятно владеют силами магов пика 1 ранга или даже 2 ранга. Без подобной силы, Железная Корона уже бы давно оказалась уничтожена другими магами, которые проявляли к ним недобрые намерения, множество раз. Могу я узнать зачем? Лилин вертел черную карту в руках. Она оказалась сделана из какого-то кристалла, а при касании ощущался холод на поверхности. На ней даже были выгравированы кольца, которые собирались в причудливый узор, образуя широкий металлический меч. Я не могу сообщить детали, но могу сказать вам, что вопрос связан с инцидентом в секретном плане равнин Вечной Реки. Лидер команды защиты улыбнулся, но Лилин занервничал. Инцидент в секретном плане равнин Вечной Реки? Моя личность раскрыта? Под его одеждой всплыли черные чешуйки. Однако он резко пришел в себя и задал вопрос без каких-либо внешних изменений. «Вы говорите об Алистере?» «Да, он лорд, который предал Альянс Светлых Магов». При упоминании Алистера, тон лидера по-прежнему выражал почтение к магу 2 ранга, вынуждая Лилина кивнуть. Конечно, вопрос связан с нейтральной позицией. Если лидер являлся Светлым Магом, то не звал бы его лордом, или же наоборот, он бы призвал команду для наказания. Интересно, очень интересно. После выхода из личных покоев, Лилин почесал макушку и улыбнулся. Он быстро растворился в толпе. Закончив со своими делами, лидер команды защиты вежливо предложил Лилину воспользоваться местными услугами. Стоит сказать, что здешние места различались каждой по-своему с точки зрения еды, алкоголя, женщин или остальных условий. А чем бы ни попросил Лилин, они бы предоставили ему все по высшему разряду. В больших организациях любой маг 2 ранга удостаивался подобного отношения. Вдобавок Лилин был незнаком им, поэтому и вызывал у них любопытство. Железная Корона не посмела расследовать его происхождение, хотя кое-какие подвижки в этом направлении они наверняка выполняли за кулисами. Но Лилин особо не волновался. Его нынешняя внешность полностью отличалась от его прежнего вида, и о нем не существовало никакой информации. К тому времени, Когда железная корона сможет найти о нем хоть что-то, он уже давным-давно исчезнет. Но Алистер, Лиелин вдруг подумал об их судьбе. Он уже давно согласился отпустить того человека, но тот почему-то вновь оказался рядом. Он заставил всех подумать, что сбежал к бесконечному океану, но, на самом деле, сбежал прямиком на запад. Он сообразительнее, чем кажется, но все же, диверсию, устроенную магом два ранга, не так-то легко раскрыть. Но Лиелин предположил, что к ее расследованию наверняка привлекли мага три ранга. Глава 276. Вступление. Прожив на южном побережье так много лет, Лиелин теперь имел представление общей ситуации в целом. С точки зрения географии, хотя южное побережье и называлось побережьем, оно являлось огромным континентом с горными хребтами, равнинами, снежными территориями и всеми видами топографии. Здесь даже находилось несколько сокрытых руин, которые даже официальные маги не осмеливались исследовать. Большую часть континента населяли коренные жители. На всей территории проживало около 100 миллионов обычных людей, разделенных на сотни герцогств различных размеров. Светлые и темные маги контролировали герцогство. Дворянство и лорды, обладающие властью, в основном являлись потомками многих официальных магов. Время от времени крупные организации магов на южном побережье проверяли дух и талант благородных семей и вербовали их членов в качестве помощников. Они предоставляли им знания, чтобы те продолжали править территориями. Хотя академии привлекали и помощников со стороны крестьян, их процент все же оставался низким. Только исключительные таланты учитывались, но в большинстве своем их жизни находились под угрозой. Несколько академий светлых магов даже не рекрутировали крестьян для становления помощниками, только темные маги занимались подобным. Даже с таким огромным населением, число крестьян с духовным талантом оказывалось слишком малым. Среди 10 тысяч плебеев лишь одному могло повезти родиться с талантом, чтобы стать помощником и магом. Но даже среди них не встречались исключительные таланты. Если говорить о третьем или же четвертом классе таланта, то такой человек уже считался удачливым. Поэтому многие академии и школы исчезали, не из-за вмешательства врагов, но по причине отсутствия преемников, что приводило к постепенному снижению их власти и постепенному уничтожению. Темные и светлые маги хорошо разделяли свои силы и запрещали вербовку помощников в определенных границах. Из-за противоречивых конфликтующих идей по управлению населением, население под юрисдикцией темных магов и их процветание не шло ни в какое сравнение со светлыми магами. Поэтому способ рекрутирования помощников за пределами своих регионов оказался иным способом для организации темных магов привлекать к себе помощников. Такой же случай касался и Академии Бездонного Леса Костей. Они уничтожали так много помощников каждый год и не были способны похищать людей с территории светлых магов. Подобные ситуации периодически вызывали недостаток новой крови, и у них не оставалось выбора, кроме как попытаться найти студентов на Чернобыльских островах. При множестве практичных способов привлечения помощников на южном побережье оставалось лишь несколько официальных магов. Вдобавок к тем проблемам, продвижение к более высоким рангам лишь усугубляло проблемы. Помощники первого или второго класса в основном не были способны продвинуться. Их предел развития застревал на помощнике три уровня. Продвижение до официального мага куда более сложное, а способ к продвижению контролировался извне. Помощники-крестьяне даже не слышали о техниках медитации высокого уровня, и даже если им и везло продвинуться, то в лучшем случае их силы принадлежали к средненьким показателям. Маги два ранга куда более редкие. На всем южном побережье их не наберется и сотни. По этой причине Альянс Светлых Магов испытал негодование от потери четырех магов два ранга, но темные маги взбудоражились. Если сказать, что маг два ранга являлся высшим уровнем для управления множеством магов один ранга, то, в таком случае, маги три ранга приравнивались к владельцам всего южного побережья. Основываясь на своих знаниях, Лиелин знал, что маги утренней звезды практически исчезли, и поэтому маги три ранга могли считаться блюстителями порядка. Известно также, что все маги три ранга, что сейчас существовали на данной территории, не насчитывали и десятка, а каждый из них управлял организацией, не уступающей маяку ночи. Изучение Кимоина и описанием из книги о великом змее, становилось ясно, что когда маг достигает три ранга, он пробуждает множество мистических способностей. Разница между магом 2 и 3 ранга все равно, что разница между небом и землей. Если Алистера будет преследовать маг 3 ранга, то независимо от всех его приготовлений, все они будут попросту бесполезны. Алистер наверняка поддерживается магом 3 ранга и сейчас направляется прямо к нему. Лилин полагал, что его догадка верна. Та никудышная информационная сеть посмела обмануть меня ложными новостями. Если я увижу их снова, сравнивая сведения информаторов и железной короны, Лилин естественно предпочел поверить местному тирану. Вдобавок его крайне заинтересовала торговая встреча. Торговая встреча организуется же железной короной, полагаю, стоит пойти и взглянуть. Лилин принял решение и свернул за угол. Вскоре из него вышел седовласый старик и быстро исчез посреди рынка. 3 дня спустя, неподалеку от железных дверей Брабус, на выступающей скале, высокая черная скала, казалось, пересекала горизонт. В воздухе нависала небольшая платформа, собранная из крупных камней. На ее поверхности находилась почва, сорняки, лозы и цветы, но никто не знал их названий. Ву-у-у, ву-у-у. Луч черного света выстрелил издали, достигая платформы. Грохот. На почве появилась небольшая яма, открывая взору плотного мага средних лет. Судя по направлению, указанному и чипом, должно быть, оно где-то здесь. Плотный маг достал черную карту и подошел к краю скалы. Простые методы сокрытия вещей обычными магами очень легко раскрыть. Плотный мужчина рассмеялся и послал волну своей духовной силы на слой камня. Бо-бо. Каменные стены разошлись в стороны, являя 2 магов в униформе и с металлическими знаками отличия на груди. Судя по их лицам, они собирались вести себя вежливо. «Так это вы, лорд Черный Змей. Мы черные железные стражи из железной короны. Мы ожидали вас». Увидев протягиваемую карту, оба мага уважительно поклонились. «Пожалуйста, следуйте за нами». Затем они вошли в иллюзорную формацию заклинания, а крупный мужчина равнодушно последовал за ними. Внутри формации заклинания образовался лестничный пролет, и пройдя около 100 метров, маги со всем почтением проводили крупного мужчину в богато украшенное помещение. Отослав слуг, мужчина осмотрелся вокруг. Перед ним располагался огромный хрустальный купол, сквозь который просматривался большой зрительный зал и множество поднятых платформ. На местах уже сидело несколько магов, а энергетические волны от их тел хорошо скрывались. Однако перед глазами крупного мужчины сложно было что-либо скрыть. Сила магов находилась на пике 1 ранга, которые вот-вот могли прорваться. Вспоминая о большом количестве проходов и большом числе магов, крепкий мужчина не мог не вздохнуть. Железная корона и правда усердно поработала, чтобы открыть проходы для нас, магов 2 ранга. Крепким мужчиной, разумеется, являлся замаскированный Лилин. Получив приглашение, Лилин потерял желание осматривать железные двери Брабуса и выбрал случайную пещеру. Он провел время за тренировками в своей технике медитации высокого уровня и ожидал наступления дня торговой встречи. Для магов медитация являлась обязательной процедурой, и Лилин не являлся исключением. Учение Кимоина являлось весьма подходящей для него техникой медитации. Во время каждого сеанса он ощущал, как его сила по крупинкам увеличивается, а скорость просто поражала. Основываясь на своих предположениях, Лилин считал, что его текущая скорость развития в несколько раз превышала других магов 2 ранга с техниками медитации высокого ранга. Причина уже была исследована и чипом, и заключалась в родословной гигантской кимоинской змеи. После перестройки своего сердца, Лилин основательно слился с родословной. Мистическая сила пришла в движение и начала активироваться учениями кимоина, что и увеличивало его силу. Каждая техника медитации высокого уровня обладала различными механизмами. Чем больше тренируется маг, тем больше он получает силы в определенной области, улучшая сопротивление магии или же создавая мистическую способность. С точки зрения Лилина, техника медитации, наподобие учений Кимоина, позволяет человеку преобразовать тело и усилить его в процессе тренировки. Тело мага с течением времени будет все больше подходить к конструкции тела гигантской кимоинской змеи. Что до незавершенной техники священного пламени, то маг будет тренироваться и воспроизводить особую духовную силу. У нее не имелось никаких особых применений, но она распространялась по крупинкам по сознанию континента и из огромного количества исторических сведений выделяла полезные фрагменты и некоторые полезные предчувствия. Однако такая способность имела огромную неопределенность и временами не была эффективна. А так как техника не завершена, то Лилин ощущал лишь жалость. За хрустальным стеклом располагалась комфортная софа, а также коммуникационное устройство, на которое уже были нанесены руны. Лилин молча сел в отведенное ему место, а тусклая духовная сила тут же соединилась с коммуникационным устройством, и он мгновенно понял, как им пользоваться. Оно использовалось для отправки предположительной цены другому магу. Маги могли манипулировать своей духовной силой и совершить различные сделки, но при этом избежать опознания своей личности другой стороной. Южное побережье не настолько огромно, но многие маги два ранга имели претензии друг к другу. Если они плюнут на все правила и начнут сражаться, то положение железной короны окажется сложным. Поэтому они и не могли провести торговое собрание в своей штаб-квартире, но прибегли к вот такому методу. Железная корона еще более угождала магам два ранга. На маленьком столе возле Софы лежало множество закусок и фруктов. Некоторые из них могли даже повышать духовную силу и эффект медитации, а их цена могла заставить обычного мага один ранга позеленеть от зависти. Подобные предметы располагались прямо на столе, улучшив расположение духа Лилина. Фрукт металлических листьев, Лилин достал яблоко, от которого исходил металлический блеск и откусил от него. Подобный фрукт добывался исключительно из секретного плана, находящегося под контролем железной короны. Он имел способность конденсировать духовную силу и увеличить эффект от медитации, поэтому и высоко ценился среди магов. Тем не менее Лилин практически не ощущал от него никакого эффекта. После продвижения до чернокнижника два ранга, большинство из ресурсов, что полезны для магов один ранга, потеряли для него свою привлекательность и пользу. Подобными фруктами железная корона могла лишь помочь ему прочистить горло. Глава 277. Первый проблеск рассвета. Динь-линь-линь. В сопровождении перезвона старый маг внезапно появился на платформе. Его золотистые одежды выглядели чрезвычайно официальными. Рядом с ним стояло две женщины-рабыни с очень привлекательной внешностью и держали серебряные подносы. На них лежало что-то вроде корня растения, который они и демонстрировали всем магам, сидящим ниже. Окружающие их многочисленные проекции увеличивали изображение. Дьявольское щупальце – это предмет, извлеченный из тела зверя, обладающего силой официального мага. Оно хорошо сохранилось в жидкости и его стоимость от 200 до 500 тысяч магических кристаллов. Жаль, что оно бесполезно для меня. Лилин небрежно взглянул на объект, появившийся на сцене, и тут же потерял к нему интерес. До начала торговой встречи нужен ли этот аукцион? Как бессмысленно. Хотя Лилин счел аукцион скучным, предмет на платформе, как оказалось, достаточно сильно привлекал магов один ранга. Послышались выкрики людей и аукцион оживился. Все выставляемые предметы на аукционе железной короны обладали хорошим качеством и были довольно недороги, что делало их востребованными по всему миру. Магические артефакты, высокоуровневые рабы, драгоценные материалы, знания и даже зелья, способные увеличить духовную силу, показывались на платформе одно за другим, позволяя магам сражаться за них и выбирать. Они явно не привлекали внимание магов два ранга. Ни Лилин, ни другие маги два ранга, сидящие в VIP-комнатах, не участвовали в ставках. Лилин просто закрыл глаза и отдыхал, используя ичипа для имитации модели заклинания два ранга. Хотя три модели заклинаний два ранга, записанные в книге о великом змее, уже хранились в голове Лилина. Он осознал другие применения для симуляции ичипа во время исправления формации телепортационной формации. Через моделирование ичипа он фактически мог ускорить собственное понимание активации и запуска заклинаний, позволяя некогда механическим движениям стать более плавными. Этой функцией раньше ичип не обладал и приобрел после продвижения. С помощью этой функции понимание и манипулирование Лилином заклинаниями два ранга могли почти превзойти соответствующие навыки у магов два ранга, которые накапливали подобные знания в течение многих лет. Однако количество моделей заклинаний два ранга, которыми я обладаю, слишком мало. Лилин практиковал опаляющие прикосновения и хмурился. Мага два ранга обычно поддерживала могущественная организация, которая не страдала от недостатка моделей заклинаний, поскольку они накапливали их на протяжении многих лет. Тем не менее Лилин отличался, так как теперь он собирался совершенствоваться в одиночку. Трудность этого правила усугублялась строгими правилами для магов один ранга на южном побережье, которые были куда слабее магов два ранга. Даже когда он находился в садах четырех сезонов, Лилин просто не обладал квалификацией, чтобы войти в контакт с моделями заклинаний два ранга. От убийства Кабурна и Дизмунда он приобрел некоторые знания и опыт относительно использования заклинаний два ранга. Однако то, чего ему очень сильно не хватало, заключалось в наличии самого главного, моделей заклинаний. Лилин использовал этот опыт в качестве отправной точки. Невозможно купить такие вещи лишь с помощью магических кристаллов. Возможно, если я затаюсь на время, то смогу воспользоваться другими методами. По мере продолжения аукциона, начали появляться некоторые предметы, способные привлечь внимание магов два ранга из VIP-комнат, начали слышаться выкрики. В этот момент голос ведущего привлек внимание Лилина. Магический артефакт среднего качества, сабля расцвета. Эта сабля найдена в древних руинах и сказано, что ее прежним владельцем был могучий заклейменный мечник. Стартовая цена – 5 миллионов кристаллов либо эквивалентные по стоимости ценные материалы. Лилин открыл глаза и через прозрачный стеклянный экран сосредоточил внимание на платформе. В этот момент длинный меч с блеклой золотистой окантовкой лежал на подносе, что держала одна из служанок, стоявших позади ведущего. Этот длинный меч имел длину в 1,5 метра и шириной в 2 пальца. Для оригинальных мечей, использованных номером 2 и номером 3, этот меч был попросту карманным. Тем не менее ликование всплыло на лице Лилина. На поверхности сабли расцвета имелись какие-то странные руны, очень сильно похожие на руны, которыми он заклеймил тела номера 2 и номера 3. Похоже, предмет стоящий. Он кивнул и направил духовную силу через экран с сообщением. 5 миллионов магических кристаллов. Магический артефакт среднего качества, естественно, не так сильно ценился, но этот длинный меч, очевидно, был достоин того, чтобы его исследовать, что и вызвало интерес у магов два ранга. Достаточно быстро цена на меч увеличилась до 5,5 миллионов VIP-комнаты неподалеку от Лилина. Стекло VIP-комнат, естественно, по-особому обрабатывалось. Гости могли видеть происходящее снаружи через него, но люди снаружи не могли разглядеть, что или кто находился по ту сторону стекла. 6 миллионов. Лилин тут же увеличил цену. Помимо магических кристаллов, у него имелись ценные материалы, полученные им из секретного плана, а также имущество двух магов два ранга. Очевидно, что это заставило бы окружающих магов ему завидовать, и естественно, что он мог поступать так щедро. Словно способные ощутить решимость и огромное богатство Лилина, остальные маги два ранга перестали повышать цену, и этот длинный меч отошел в руки Лилина. Гость в VIP-комнате под номером 7, обратите внимание, наши сотрудники принесут вам выкупленный вами предмет. Пожалуйста, подготовьте магические кристаллы или предметы эквивалентной стоимости для обмена. Сообщение послышалось из коммуникатора в комнате Лилина, и через 5 минут к нему подошел беспристрастный человек со слугой, который нес поднос с длинным мечом. «Могу я узнать, где был создан этот длинный меч?» После доставки глаза Лилина вспыхнули, и он задал вопрос. «Прошу меня простить, этот меч предоставлен клиентам, и мы обязаны хранить все в секрете». Хотя они и разговаривали с магом два ранга, сотрудник все же отклонил просьбу Лилина. Это показывало их манеры и профессионализм. «Очень хорошо», кивнул Лилин и махнул обоим людям, показывая, что им пора уйти. Затем он поднял длинный меч с подноса, и золотистые лучи света засияли в руке Лилина. Обычный магический артефакт среднего качества уже не мог удовлетворить потребности мага два ранга. Для людей такого уровня требовались уже магические артефакты высшего качества или даже магические устройства. Тем не менее Лилин не имел никакого желания использовать этот меч. Его интересовали только руны на его лезвии и чип. «Просканируй и запиши руны, а затем сравни с прежними рунами заклейменных мечников», — приказал Лилин. «Бип. Изображения рун сохранены. Начинаю сравнивать с прежними рунами заклейменных мечников», — преданно ответил Ичип. Почти сразу же Лилин получил отчет. Сходство с рунами огненного элемента заклейменных мечников, записанных хозяином, составляет 67,1%. Сходство с рунами металлического элемента 34,2%. Сходство с основной резкостью 13,9%. Предположительно, эти руны используются на оружии заклейменных мечников. Предполагаемое время, необходимое для совершенствования и изменения, 294 часа. Как я и думал, ликование появилось на лице Лилина. Информация, которой он обладал о заклейменных мечниках, была крайне ограничена. Даже с возможностями ИЧИПа улучшать и постоянно дополнять информацию, он все еще смог создать только элементарное руническое заклинание огня, подходящее только для мужчин. Что касается рун для других элементов и оружия, подходящих для заклейменных мечников, он не имел ни малейшего понятия, как они должны выглядеть. Теперь с появлением этого длинного меча, «Сабли рассвета», Лилин смог, наконец, увидеть некоторую надежду. У него также имелись и другие мысли. Кулон падающей звезды, который являлся магическим артефактом, и который сопровождал его все эти годы, уже перестал удовлетворять его потребности. Поэтому он решил отправить его своей семье. Сейчас ему не хватало магического артефакта наступательного типа. Возможно, он смог бы вырезать эти руны клейма на магическом артефакте, подражая таким на длинном мече и создать оружие, подходящее именно ему. Лилин коснулся подбородка и задумался над осуществлением своего плана. Пока Лилин анализировал и сканировал меч в своих руках, несколько магов тихо шептались в VIP-комнате, которые недавно боролись с Лилином за этот магический артефакт. «Торп, почему ты не увеличил цену? Это всего лишь 6 миллионов магических кристаллов. Такое количество ничего не значит в твоих глазах, не так ли?» Женщина в малиновых одеждах заговорила с мужчиной с красной бородой, аура очарования окружала ее. «Магических кристаллов не так много, и я действительно не так сильно хотел заполучить этот магический артефакт. Я просто хочу проанализировать выгравированные на нем руны, и я уверен, что этот магический артефакт имеет очень строгие требования к пользователю. Я даже подозреваю, что те, кто не является заклейменным мечником, не сможет использовать этот меч. Заклейменные мечники уже исчезли с южного побережья в течение последних 1000 лет. Это не стоит того, чтобы портить наши планы». Старик коснулся своей красной бороды. «Эх, ты действительно мастер-кузнец. Чтобы узнать так много благодаря одному только взгляду», женщина, казалось, восхищалась, но вскоре с беспокойством продолжила: «У меня до сих пор предчувствие, что план составлен слишком поспешно. Действительно ли он придет? Не волнуйся, он определенно будет здесь». Старик с красной бородой уверенно продолжил: «На этот раз мы разместили приманку, которая, несомненно, привлечет его. Ради обладания этим предметом, он точно придет. Это же прекрасно». Женщина хлопнула себя по груди, а затем взглянула в окно Лилина и продолжила: «Скажи, думаешь, что он все еще внутри? Должна ли я выяснить?» «Не вздумай». Торп тут же остановил ее: «Не действуй так опрометчиво. Если это действительно он, будет ли он так дерзко конкурировать с нами? Кроме того, оскорбить неизвестного мага 2 ранга, вероятно, неблагоприятно скажется на нас». «Хе-хе, я просто шутила. Ты действительно воспринял все всерьез?» Женщина кокетливо захихикала, и ее фигура исчезла в темноте, оставив в одиночестве старика, который словно оказался в затруднительном положении. На платформе показался последний пункт публичного аукциона. Ведущий объявил: «Аукцион окончен, и теперь мы переходим к стадии непосредственного обмена. Те, кто хочет уйти, могут выйти через проходы с обеих сторон». Грохот. Сразу после его слов в обеих концах зала с громким шумом открылись большие двери. Глава 278. Приманка. Многие маги 1 ранга покинули зал через обе двери. Хотя они мало что знали, но серьезная атмосфера, которая наполнила зал после слов ведущего, вызывала у них ощущение, словно на них давит горы. Хуэ-ла-ла. Основная масса людей быстро разошлась, и только несколько обычных магов остались на своих местах. На втором этаже, где располагались VIP-комнаты, не осталось ни одного мага 1 го ранга. Бум. Двери закрылись, и мрачная атмосфера взлетела до предела. «Ой, начинается?» С улыбкой на губах Лилин наблюдал за центром платформы и готовился к шоу. «Хорошо, начнем с меня». Из VIP-комнаты с дальнего правого края от Лилина прозвучал роботизированный голос, и невозможно было определить, говорил это мужчина или же женщина. Очевидно, что его искусственно изменили. «У меня имеется одно зелье, называемое «Море океана». Я хочу обменять его на 3 сердца огненных скорпионов или же 1 ядро лавового тирана. Кто-нибудь готов произвести обмен?» Сразу после слов из VIP-комнаты вылетела проекция, и все в зале смогли ясно разглядеть предлагаемый товар. «У меня есть 2 сердца огненных скорпионов, остальное я хочу заменить магическими кристаллами. Как насчет 6 миллионов? Раздался хриплый старческий голос. «Нет, мне нужны только огненные материалы. Однако, я могу выкупить эти 2 сердца огненных скорпионов за любую предложенную вами цену». Жаль, что предложение мага тут же было отклонено. Затем эти 2 мага начали переговариваться через коммуникационное устройство, и оставшиеся в зале маги не могли слышать, о чем они говорили. Лилин молча наблюдал, как движется торговля всевозможными драгоценными предметами. Его лицо оставалось таким же спокойным, как у гепарда, ожидающего, когда его жертва поднимет приманку. После обсуждения некоторых вопросов с Железной Короной он мог ясно подтвердить, что обменная конференция, разыгранная перед ним, являлась декорацией, которую Железная Корона и Светлые Маги использовали, чтобы выманить Алистера. Все, что здесь предлагалось, предметы, перед которыми не мог устоять Алистер. В этот момент в зале появился предмет, заставивший заблестеть глаза Лилина. Высокоуровневый блокнот алхимика, в котором содержится ужасная информация из бездны. Те, кто обладает слишком маленькой духовной силой, могут увидеть иллюзии, переписывая его. Предыдущий владелец уже полностью сошел с ума и умер, поэтому следующий покупатель должен проявлять осторожность. Во время объяснения, книга с черной обложкой и красным глазом в центре, предстала взору всех присутствующих. Этот блокнот выглядел чрезвычайно потрепанным, и даже несколько углов уже были повреждены. Тем не менее красный глаз в середине продолжал двигаться. Хотя перед ними висела всего лишь проекция, Лилин ощутил, что этот глаз фокусирует внимание на себе, заставляя его внутренне дрожать. Вдобавок, Лилин также заметил кое-что интересное на обложке этого блокнота. Кроме красного глаза на обложке блокнота виднелось бесчисленное количество жил и черных рун. Эти руны переплетались друг с другом и казались похожими на маленьких черных змей. Это серебряный свет вспыхнул на ладони Лилина, и в его руках появилась книга о великом змее, хранящиеся в его пространственном мешке. Руны на обложке книги о великом змее были чрезвычайно сильно похожи на руны этого черного блокнота. Великий маг Серхальм. Вероятно, эта записная книжка осталась после него. В то же самое время, кристалл на запястье Лилина начал испускать яркие кроваво-красные лучи света. Предупреждение. Предупреждение. Выделяется слишком много адреналина и имеется 89% шанс, что произойдет неизвестное стимулирование нервов, что приведет к пагубному влиянию на разум. И чип вывел синие слова перед глазами Лилина. Как хлопотно. Лилин тихо взревел, а затем достал черную фляжку с пояса и сделал большой глоток. Вода, состоявшая из зелья безмятежности, успокоила импульс, внезапно поднявшийся в сердце Лилина. В этот момент голоса людей, выкрикивающих свои цены, снова зазвучали в ушах Лилина. Продвинувшись и став магами 2 ранга, многие маги, не обладающие высокоуровневыми техниками медитации, утратили путь к своему дальнейшему развитию. Поэтому они с большим энтузиазмом относились к исследованию информации, касающейся древней эры, а также интересовались различными географическими местами, надеясь найти методы продвижения. Аура бездны, излучаемая этой книжечкой, была чрезвычайно сильной, настолько сильной, что лицо Лилина слегка побледнело. По этой причине данный алхимический блокнот привлек внимание многочисленных магов 2 ранга. «Мне очень нравится этот блокнот. Что ты хочешь за него?» – произнес тихим голосом Лилин, связавшись с магом, продающим его, через коммуникационное устройство. «Что ты можешь мне предложить?» Очевидно, что этот блокнот стал довольно популярным, и продавец ждал чего-то хорошего, прежде чем его продать. 3 стандартных порции древнего зелья для повышения духовной силы, которая также помогает магу прорваться. Я могу даже предложить 500 г отвратной магической пыли. Поскольку у тебя имеется этот блокнот, ты, должно быть, провел некоторое расследование в бездне и должен знать, что этот ингредиент пришел в этот мир прямиком оттуда. После мгновения раздумий, Лилин сразу же объявил о своем предложении. Зелье слез Мари теперь приносило ему мало пользы. Кроме того, теперь, когда он продвинулся ко 2 рангу, эти зелья ничего не значили в его глазах. Кроме того, прямо сейчас он замаскирован, и этот человек не сможет узнать о его прошлом. Даже, если такое и произойдет, кто посмеет создать трудности для мага 2 ранга? Теперь Лилин мог позаботиться о себе на южном побережье и не боялся таких проблем. Хэймэм. Древние зелья, повышающие духовную силу, а также помогающие прорваться сквозь узкое место, и отвратная магическая пыль из бездны, очевидно, что... Как только Лилин обозначил свою цену, маг был потрясен и погрузился в молчание. Через некоторое время Лилин получил ответ. «Покажи мне зелье». «Прекрасно». Лилин на мгновение задумался, а затем показал пробирку, заполненную зельем слез Мари. Серебристый свет собрал немного жидкости и перенес ее в комнату к магу. «Это в самом деле древнее зелье». «Хорошо, давай обменяемся». Хотя маг изо всех сил старался подавить эмоции, но Лилин все равно ощущал нетерпение в голосе. «Хорошо, однако, сделка немного нечестная, Поэтому я хочу, чтобы вы рассказали мне, откуда взялся этот блокнот. Лилин, с другой стороны, вел себя достаточно спокойно и надеялся заполучить больше подсказок. Хорошо, я расскажу тебе все, что знаю. Голос на некоторое время стих, но вскоре Мак отправил некоторую информацию в комнату Лилина. Лилин тщательно просмотрел информацию и кивнул. Процесс обмена между двумя VIP-комнатами проходил довольно просто. Снаружи ощущалось довольно большое количество духовной силы магов два ранга, которые с крайним любопытством относились к обмену между этими двумя. Тем не менее Лилин и неизвестный маг не выражали намерений что-либо раскрывать. Спустя мгновение, маги два ранга вернулись к прежнему делу и взору начали представать различные драгоценные и редкие предметы. Следующим предметом станет сокровище из секретного плана равнин Вечной реки. Ленивый голос прозвучал из VIP-комнаты, располагающейся посередине этажа. В течение доли секунды, люди, казалось, перестали дышать и сосредоточили свое внимание на VIP-комнате, из которой раздался голос. Секретный план все еще оставался горячей темой, и все драгоценные материалы, добываемые из него, все еще продавались по довольно высоким ценам. Услышав, что маг два ранга захотел совершить сделку, даже несколько магов один ранга, находившиеся внизу, начали шептаться между собой, преодолевая шок. Он решился. Чешуя Кимоина появилась на коже Лилина, когда он пристально всматривался в комнату. Из собранной им информации Лилин знал, что маг два ранга, Алистер, только украл сокровище из руин. Он не знал, что это сокровище могло проявить свою силу, только в сочетании нескольких предметов из руин. Оно даже могло помочь продвинуться в развитии магу два ранга. С его пылким желанием прорваться дальше, Лилин мог подтвердить, что даже, если он и знал, что здесь имелся умысел, существовала высокая вероятность того, что Алистер выявит себя. На экране появился предмет, похожий на плавающий в воздухе шар, сформированный из концентрированной жидкости зеленого цвета. Перед вами экстракт из Древа Мудрости. Его частота составляет 5 единиц, то есть самый высокий уровень. Древние Древа Мудрости обладают интеллектом Пресвященного Мага, а его экстракт обладает эффектом, влияющим на поднятие духовной силы. Когда он используется с другими сокровищами, маг, использующий его, с большой вероятностью сможет прорваться через узкое место. Зал разразился сильным волнением. Даже зелья, способные поднимать духовную силу помощникам или официальным магам, приводили к большим битвам за них. Такой редкий предмет, способный помочь магу два ранга продвинуться до мага три ранга, никогда раньше не появлялся на южном побережье. Древо мудрости, понимание мелькнуло в глазах Лилина. В самом деле, кристаллизованная эссенция древа мудрости, подобная таковой в легендах, обладает достаточной духовной силой и могла помочь магам два ранга прорываться. В мифах и легендах о древе мудрости писали, как о любезном древнем существе, и многие знаменитые древние маги получали от него советы и просветления, а также благословения и дары, помогающие им многого добиться. По информации, содержащейся в древних текстах, Лилин уже знал, что древние маги иногда получали дары от древа мудрости. Выпив получаемый экстракт, маги прорывались дальше. Для продвижения мага два ранга едва ли достаточно простого эффекта от экстракта древа мудрости. Его необходимо выдержать в течение длительного времени, и по этой причине предмет, находящийся в руках Алистера, настолько необходим. Лилин поспешно прошептал: «Нам стоит просто увидеть, явит ли себя Алистер». Глава 279. Одинокий волк. Обычно экстракт древнего древа мудрости тщательно охранялся в штаб-квартире светлых магов, и за ним даже следил маг три ранга. Лично Алистеру попросту было невозможно его достать. Чтобы соблазнить его, они принесли настоящую эссенцию древнего древа мудрости. Даже маг три ранга временно покинул свой пост. Маги не идиоты, и Алистер не исключение. Пока он не убедится, что маг три ранга отсутствует, то точно не сделает свой ход. Прозвище Алистера – «Одинокий волк». Он наверняка предпочитает работать один и обладает силой, чтобы властвовать над группой людей. Он должен обладать определенной уверенностью и силой. Если он сумел тяжело ранить двух магов два ранга простым движением, с ним наверняка будет сложно справиться. Лилин был уверен в этом. Даже среди магов два ранга Алистер, должно быть, находится на середине уровня или же достиг уже пика, но тогда ему не хватает совсем немного, чтобы достигнуть мага три ранга. Когда он убедится, что здесь не присутствует ни одного мага три ранга, то появится большая вероятность, что он нападет, в попытке похитить необходимый ему предмет. Когда он появится, все будет зависеть от нас. Лилин обследовал VIP-комнаты. Сколько же среди них темных магов и как много светлых? Сколько из них скрывают свои мотивы? Очевидно же, что экстракт Древа Мудрости привлек внимание всех присутствующих магов два ранга. Одна за другой духовные силы многих магов ринулись в сторону комнаты согласившим товар магам. Для простого мага два ранга обычно является пределом развития, если он не обладает техникой медитации высокого уровня. При продвижении врожденные заклинания таких магов уже достигают финальной точки, и даже если они сменят свою технику медитации на высокоуровневую, то не смогут продвинуться дальше. Чтобы силой изменить кристаллизированное ядро сознания, которое уже приобрело форму, требуется способ, которого попросту не существует на южном побережье. Ходят слухи, что его можно обнаружить в ином мире или же на центральном континенте, но маги южного побережья могут даже не надеяться на достижение этих областей. Поэтому экстракт Древа Мудрости, способный предоставить просветление и помощь магу два ранга повысить свою духовную силу, являлся единственной надеждой на продвижение к три рангу. Они бы пожелали заплатить любую цену за такую возможность. Пока маги два ранга в VIP-комнатах переговаривались при помощи духовной силы и коммуникационных устройств, тишину зала нарушил голос. 100 миллионов магических кристаллов и 50 стандартных зелий кристаллизированных духов. Голос прозвучал не по духовной силе, а раздался из горла одного из участников. Место, откуда раздался голос, еще больше удивило Лилина. Он последовал от мага один ранга с нижних уровней. Интересно, он простой маг один ранга, но смеет протянуть свои руки в противостоянии магов два ранга. Лилин с интересом оценивал мага. В подобного рода собраниях существовал определенный свод правил. Маги два ранга формировали свой собственный круг, и маги один ранга просто не могли в него войти. Но этот маг посмел громко заявить о себе. Если он не обладал выдающейся мощью, тогда за его спиной наверняка стоит необычная организация. Может ли быть, что появилась их цель? Лилин сфокусировал свое внимание на том маге. Он был среднего роста и носил черную мантию. Его лица не было видно, но под пристальным взглядом многих магов два ранга он все еще мог сохранять самообладание. Тот лорд-маг два ранга не обозначил никаких требований и лишь сообщил, что самая высокая цена окажется финальной. Любопытно, этот предмет сегодня представляет наивысшую ценность. При взгляде со стороны мага два ранга, маг один ранга как правило становится вялым, слабым кроликом, которого одарили честью львы. Большинство магов начинают вести себя глупо, но этот маг оставался спокойным. «Ну как, можешь ли ты подтвердить, что он Алистер?» В комнате магов, с которой Лилин соперничал за саблю рассвета, девушка обратилась к старику по имени Торп. «Я не могу сказать наверняка», — почесал щеку в ответ старик с красной бородой. «Его одежда крайне незнакома, и я не ощущаю от него знакомой ауры. Среди всех приглашенных людей о нем у нас самая наименьшая информация. Значит, высока вероятно, что это он». Женщина высунула острый язычок и облизнула губы. «Очень возможно. Приготовиться к атаке». Торп кивнула, и скрытые волны от отпечатка духа начали распространяться. Предполагаемая цель появилась. «Приготовиться к атаке». «Хорошо. Понял. Ясно». Различные голоса прозвучали в окружающих VIP-комнатах. «Принято». Аудитория смолкла, когда последовал ответ от мага два ранга, что продавал экстракт Древа Мудрости. После его ответа, лучи желто-золотого света окутали зеленый экстракт, и тот медленно вылетел из VIP-комнаты. «Премного благодарен, мой лорд». Блеск возбуждения вспыхнул в глазах мага один ранга, и затем он слегка поклонился. Пачка материалов и кристаллов вылетела из его тела. Обмениваемые предметы зависли в воздухе. Бам! Внезапно пламенно-красный свет осветил зеленый экстракт. Сверкнул ослепительно-красный свет, что очень походил на сигнал тревоги. «Это он! Это Алистер! Вперед!» Словно в движение пришел какой-то механизм. VIP-комнаты магов два ранга взорвались. Каждый из магов два ранга высвободил свою силу, а мощные энергетические волны вызвали землетрясение. Связывание Азора. Поток светло-золотого света жестоко обрушился на место, в котором находился маг один ранга. Ау-ау-ау. В этот момент маг, который по ожиданиям являлся Алистером, вдруг разорвал одежду на груди, обнажив клыки и черную татуировку большого волка, которая все еще истекала кровью. Взревев, большой черный волк вырвался из груди мага, а его острые когти направились вперед. Бам! Желто-золотой слепящий свет столкнулся с гигантскими когтями, но в итоге раскололся на осколки именно первый и быстро рассеялся. Тотем гигантского волка. Ошибки быть не может, это Алистер. Все больше магов выбирались из своих комнат и как голодные акулы устремлялись к своей добыче. Неожиданное мощное силовое поле появилось на торговой арене. Бродячий маг один ранга быстро отступил, пребывая в жалком состоянии. Некоторым повезло даже меньше. Могущественные заклинания магов два ранга прошлись по ним, оставляя у них серьезные раны. Черт побери, я не должна была выходить. Черный силуэт оказался пойман красными лучами, и ему оставалось лишь уклониться, находясь в довольно печальном состоянии, а его фигура вся обуглилась. Капюшон фигуры слетел, открывая лицо. К большому удивлению Лилина, этим магом оказалась девушка, с которой он ранее виделся и которая специализировалась на продаже информации. Черт побери, черт побери. Лидеры организации глупцы, здесь все маги имеют два ранг. Они скрыли всю информацию от остальных магов и заставили меня, мелкую магессу один ранга, выполнить их планы и погрузиться в логово львов. Они хотят моей смерти. Бам! В это мгновение искры от огромного зеленого огненного шара разлетелись и упали на здание позади нее. После атаки даже остался разъеденный кратер. Женщина-маг застыла на секунду, а затем побежала к двери, не оглядываясь. «Черт побери, делай что хочешь, мне все равно». На фоне мага один ранга, заклинания магов два ранга, может и не настолько показушные, но их мощь подобна горам и морям. Лишь столкновение с объектом превращает их в пыль. Кача, множественные черные силуэты, напоминая древних жестоких зверей, возникли из ниоткуда и заблокировали все выходы, из которых мог выбраться Алистер. Среди тех магов находились седовласые, великие и достойные дамы, а также высокомерные джентльмены в официальных одеждах. Их объединял общий знак на груди, обозначая их принадлежность к Альянсу Светлых Магов. «Алистер, ты посмел предать честь Светлых Магов. Высший Альянс накажет тебя», — вскрикнул краснобородый торп. По взмаху его руки мощное пламя и лава вырвались из его рук, преображаясь в пламенно-красный молот. Молот лавы. Лава кипела на поверхности красного молота, извергая энергетические волны, соответствующие заклинанию два ранга. «Кеке, я лишь временно присоединялся к Альянсу Светлых Магов. Все, что я от вас получил, так это вещи через обмен. Чем же я предал вас?» Алистер рассмеялся странным смехом, звучащим как завывание волка. Голос точно принадлежит Алистеру. «Вперед! Зачем что-либо говорить предателю, который не в состоянии даже покаяться?» Многие светлые маги два ранга взревели, а различные заклинания окружили Алистера. Черный тотем огромного волка Алистера стремительно обратился в пыль под объединенной атакой магов два ранга. Но на удивление, Алистер поднял руки и ухмыльнулся магам два ранга, что окружили его. «Я не сделал ничего плохого. Мне нужно продвинуться до три ранга, и тогда тьма своевременно опустится на эти земли». Он произносил слова, которые больше напоминали пророчество, а его тело начало трещать под непрерывным натиском заклинаний. «Пак, пак!» Черные куски разлетались во все стороны. «Это же материальная марионетка темного мага!» Обнаружив, что что-то идет не так, Торп тут же вскрикнул. «Берегитесь! Это не настоящее тело Алистера, а лишь временная кукла из плоти!» Кольцо лавы окружило тело куклы. «Пак, пак!» Черные фрагменты плоти куклы расплавились в жидкость, образуя черную паучью сеть, которая окутала всех рядом стоящих магов два ранга. Бум! Крыша торгового зала раскололась, а маг, выглядящий так же, как и кукла, появился среди пыли и осколков. Он завыл на мага, что запечатал экстракт древа мудрости. Ау-ау-ау! Перед лицом волчьего воя, глаза мага словно временно отупели. Вой одинокого волка. Уникальная ментальная атака Алистера. Маги два ранга, которые угодили в ловушку Алистера, демонстрировали сильную ненависть. Глава 280. Три ранг. Но было уже слишком поздно. Хитро ухмыльнувшись, Алистер внезапно трансформировался. Мускулы вздулись, а плотный мех, характерный волкам, покрыл его тело. Выросли клыки, а шерсть покрыла даже его лицо. Даже его уши стали похожи на волчьи. Он бросился вперед и в тот же момент полностью превратился в оборотня. Пак, острые когти волка рассекли воздух, и голова мага два ранга разлетелась на кусочки. Красный и белый цвет окрасил пол. Оборотень не думал останавливаться и достал флакон с зеленой жидкостью из трупа. Его глаза осветились безумностью вместе с восторгом, а он приготовился к прыжку, чтобы покинуть зал. Алистер. В этот момент поднялся посторонний человек. Под лучами белого света, тело этого человека претерпело огромные перемены. Его лицо удлинилось, а белая борода достала до земли. Властвующая, чудовищная и непревзойденная духовная сила заполонила область. Гигантское древо, со словом старика, огромное растение резко выросло в центре платформы. Толстые лозы дерева все время расширялись и даже разрушали камни в пыль. Огромное дерево заблокировало отверстие на крыше, мешая оборотню сбежать. «Ау-ау-ау!» – оборотень завыл на старика. Светлый маг три ранга удивленно раскрыл глаза Лилин, сидя в своей VIP-комнате. Он впервые видел такое могущественное существо на стороне светлых магов. Маг три ранга считался абсолютной величиной на южном побережье. Они представляли из себя неукротимые силы, что контролировали как светлых, так и темных магов. Когда этот светлый маг атаковал, величественное и великолепное заклинание жизни активировалось в торговом зале. Деревянные столы и стулья словно обрели собственные жизни. На их поверхностях выросли споры, превращаясь в растения и лозы. В мгновение ока окружающая обстановка превратилась в зеленый растительный рай вместе с древним гигантским деревом в центре. Оно выглядело неуступным и высоким, излучая ауру непобедимого императора. Когда заклинания растений достигают подобного уровня, то уже касаются поверхности сферы. Лилин, обладая информацией из книги о великом змее, далеко превосходил знаниями присутствующих магов два ранга. Он даже был способен осознать, насколько великолепным являлось заклинание мага три ранга, но растительного типа. Почему же ощущения какие-то знакомые? Частицы энергии тьмы взорвались в руках Лилина, а зеленые растения в его комнате тут же превратились в пыль. Заклинание три ранга тут же напомнило ему Рейнольда, мага два ранга из садов четырех сезонов. С точки зрения типа и ауры, они выглядели очень знакомыми. Может ли быть, что этот маг три ранга является ментором или же родственником Рейнольда? От подобной мысли все планы Лилина вмешаться исчезли. В торговом зале лишь несколько магов предпочло ничего не делать и просто понаблюдать. Двое или трое магов в VIP-комнате до сих пор сохраняли спокойствие, не планируя ничего делать. Алистер посмел воспользоваться куклой из плоти для обмана светлых магов, чтобы рискнуть жизнью и похитить сущность Древа Мудрости. И ему это почти удалось. Лилин не мог не восхититься его решительностью и терпением. Как жаль, что с появлением мага три ранга все планы должны были превратиться в прах. Независимо от действенных методов Алистера в отношении магов два ранга, он попросту не являлся соперником магу три ранга. Кача, кача, в пределах зеленых растений, большая черная сеть слизи вырывалась через многие лозы по всем растениям. Маги два ранга стремительно ринулись за спину мага три ранга и рассредоточились, заключая Алистера в ловушку. Оборотень продолжал выть на магов, а в его глазах вспыхнула искорка хитрости. «Хм, что-то не так?» Лилин вдруг пришел к такому выводу. Алистер, будучи окруженным, слишком спокойно реагировал на сложившуюся ситуацию. «Схватить его!» Маг три ранга, видимо, понял что-то. Он нахмурился и тут же отдал приказы магам позади себя. «Бам! Бам! Бам! Бам!» Несколько потоков прозрачных магических стрел рассекло небо и просвистело через воздух, взрывая головы нескольких магов. Бам, бам, несколько светлых магов резко упало. Что происходит? Светлые маги немедленно отступили, а различные виды защитных заклинаний вспыхнули и появились вокруг их тел. Но, к сожалению, все старания оказались бесполезны. Прозрачные стрелы, кажется, обладали настолько ужасающей магической силой, что даже защита магов два ранга при всей ее энергии не была способна их выдержать. Стрела бездны Грета, Фидлан, так это ты. Светлый маг три ранга удивленно взревел, и зеленые лучи света вырвались из листвы. Под влиянием зеленого света, зеленые лозы превратились в большие руки и будто прорвались сквозь пространство, сталкиваясь с прозрачными стрелами, тем самым нивелируя друг друга. Выжившие светлые маги ближе подошли к магу три ранга, со страхом оглядывая свое окружение. «Ты темный маг, который посмел пойти против контракта с Альянсом. Не боишься наказания?» – произнес старый маг три ранга, будто точно зная личность своего оппонента. «Хихи, светлые маги, контракт с Альянсом, все дела минувшего прошлого. Вскоре тьма объединит континент». После странного смеха, темно-зеленый силуэт вспыхнул посреди торгового зала. После появления человека, зеленые жидкости и лучи света заняли половину пространства, противостоя сфере растений светлого мага. Сильные магические волны излучались фигурой темно-зеленого цвета, приравниваясь к магу три ранга. «Хадек, мой старый друг, разве не ясно? Непрерывные предательства и падения магов два ранга означают, что образовалась проблема с ценностями светлых магов. Только темные маги имеют право властвовать на южном побережье. Темно-зеленая фигура словно сообщала о незначительных вещах, но лица светлых магов тут же подверглись значительным переменам. Благодаря весомым искушениям секретного плана равнин Вечной Реки, а также непрерывному урону Альянсу Светлых Магов, темные маги, наконец, решили сломить хрупкий баланс и развернуть войну на все южное побережье. Выходите, шурх, шурх. После фразы темного мага, вдруг несколько фигур появилось в центре зала. Новые участники носили черные капюшоны, скрывающие их лица, а также от их тела исходил непередаваемый запах крови. Вдобавок ко всему, от их тела излучались энергетические волны, что не уступали магам два ранга. С их появлением лицо светлого мага три ранга исказилось. Грохот. Черная слизь достигла сердца гигантского дерева. Его окутал белый газ, и дерево начало гнить на видимой невооруженным глазом скорости. В итоге оно превратилось в черный камень со множеством дыр. Идем. Не забудь о нашем соглашении. Фидлан обратился к Алистеру, который до сих пор находился в форме оборотня. Ау-ау-ау. Оборотень несколько раз взвыл в ответ, подпрыгнул в открывшийся проход и исчез. Сущность Древа Мудрости чрезвычайно ценная. Они точно не должны завладеть ею. Хадек побледнел. Увидел исчезновение Алистера, он тут же приказал магам позади себя: «Я задержу темных магов. Вы обязаны вернуть сущность в наши руки». Как маг три ранга, Хадек был умен и знал, что темные маги не очень хорошо подготовлены. Хотя они и в весьма невыгодном положении, они не могли позволить Алистеру уйти. В любом случае, потеря нескольких магов два ранга сейчас не была проблемой. В данный момент очень остро вставал вопрос о балансе сил между магами три ранга. Порции экстракта Древа Мудрости может и не хватить, чтобы маг два ранга смог прорваться, но с сокровищем в руках Алистера все возможно. Хадек хорошо понимал, что пока в его руках остается то сокровище, оно создаст эффект, отрицающий небеса, если дополнится сущностью Древа Мудрости. «Мой старый друг, мы не обменивались ударами уже два столетия. Мне любопытно, каким изменениям подверглась твоя техника плача земли?» — пробормотал Хадек, а сила растительности начала вибрировать. «Хе-хе. 20 лет назад я, наконец, достиг успеха в своих экспериментах и создал 3000 чистых кровавых кварков, а также смешал их врожденные таланты с плачем земли. Я уверен, что результат тебя не разочарует». Фидлан снова рассмеялся. Появилось огромное фантомное изображение с черепами и надгробиями, что столкнулось с зеленым миражом, наполненным растениями. Так это сфера мага три ранга? Лилин наблюдал за обменом ударами между магами три ранга и приказал Ичипу тщательным образом записать все детали. Увидеть битву между магами три ранга удается крайне редко, поэтому данная информация до бессовестного ценна. Лилин, что владел учениями Кимоина, книгой о великом змее, а также множеством информации из садов четырех сезонов, естественно понимал, что мощь двух борющихся магов не демонстрировала истинную сферу. Настоящая сфера обладала настолько ужасающей мощью, которую мог продемонстрировать лишь маг утренней звезды, маг 4 ранга. В сфере того мага, все маги ниже 4 ранга потеряют свои силы, опустившись на несколько уровней, и, возможно, даже до того уровня, что станут не сильнее обычных людей. Этим же двум магам три ранга удалось лишь понять намек на ее аспект, но им не хватало ужасающей способности сферы в подавлении могущества магов. Однако теперь, когда он оказался посреди сфер двух магов три ранга, Лилин не мог не высвободить несколько элементальных рун тьмы, если хотел нейтрализовать эффекты их сфер. Сферы обоих магов уже начали оказывать эффект на окружающих магов, хотя влияние лишь поверхностно, оно не настолько слабо, чтобы его игнорировать. Лилин одарил обе фигуры долгим взглядом и поднялся без всяких колебаний, хотя их силуэты уже оказалось сложно различить.